щелкнул замок, и тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. Внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, поднимающихся наверх. Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати. В дверях с полными слез глазами стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат, мой отец. Папа! Сынка! Папа! Сынка! Варюша, какой стало! Здравствуй, сынка! Пап, а Танюшка-то спит, мам, я разбужу ее! Не надо, Борис, не буди ее и не шумите очень. Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Ничего, ничего, Алеша, ты не говори шептом. Она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходит из больницы, так что она привыкла. Может быть, ее на это время отправить куда? А мы отправим ее в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Борис раненько утром отведет ее. Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному. Как? Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое? Для чего же? Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал. Долго я не мог уснуть в ту ночь. Ворочался сбоку на бок, пробовал считать до 50, до 100 сон не приходил. 45, 46, 47, 48, 49, что же это? Отец не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого. Да, сомнений больше не было. Мой отец — дезертир. Папа, а раньше, ну, прежде чем бежать с фронта, ты был смелым. Ты ведь не из страха бежал, пап. Нет, сынка, не из страха. А я и сейчас не трус. Понимаешь? Угу. Вот что, Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Ты у меня вон уж какой большой. Все должен понимать. Я понимаю. Ну, а если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего. Следи внимательней за тем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил. Ну, прощай, сынка. А мы увидимся еще, пап? Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас. А где же? Узнаешь. Когда надо будет, вам передадут. Ну, мне пора уже, как бы не опоздать. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка, подумай, ты должен знать. Знаю. Пошли. Пошли. Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться во враг. Здесь мы распрощались. Я постоял еще несколько минут, Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише. Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что сведений о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям. Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец дезертир. Наступили тяжелые дни. Позорная кличка дезертиров сын крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мной дружить. Другие, хотя и разговаривали, и не чуждались, но как-то странно обращались со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех. Перестал ввязываться в игры и бывать в гостях у товарищей. Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина, среди его птиц. Я очень сдружился с Тимкой за это время. Отец, его седой крепкий старик, был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня. Потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова. Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка и сказал шепотом: «Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел прийти». Лицо у Тимки при этом было серьезное и казалось даже немного испуганным. Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель, острые снежинки покалывали лицо. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалился в снегу. Дверь сторожки была заперта. «Дядя Федор, откройте!» «Кто там?» «Откройте, дядя Федор, это я!» «Ты что, Борька?» «Да я же, я открывать скорее!» «Входи, входи!» «Ох!» «Что, вьюга?» «Ох, да еще какая!» «Ох, ничего не видно!» «Фу!» «Че смеешься-то, Тимка?» Че смеешься-то? Да ты оглянись, кто за тобой стоит-то. Папа. Свинка. Папа. Он уже у нас два дня. Два дня. А ты ничего не сказал мне раньше. Какой же ты после этого товарищ, Тимка, а? Камень. Ты не смотри, что он такой невинный. На него ж положиться-то можно. Что? Замерз? Холодно. Ну, сынка, рассказывай, как живете? Как мать, как Танюшка? Здоровы? Здоровы. Пап, а ты не в военном больше? Хватит! Повоевали. Ну, а как дела в училище? Небось, трудно. Трудно, папа. Дразнит. Дезертиров сын. Да. Ну, ничего. Ничего, сынка. Плюй на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь? А учителя придираются. Тройку за поведение поставили. Боюсь, вышибут. Ну и вышибут, велика важность. Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься. А? Верно, Тимка? Папа, чего ты такой веселый, вот гогочешь? А тут про тебя и батюшка проповедь читал. Ну да, и все тебя как за покойника считают. Ну ты вон какой, а? Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, Поплакали. Мы долго сидели в сторожке, пили чай, разговаривали. На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец. И многое стало мне понятно. Ну, ладно. Пойди теперь домой. Скоро опять увидимся. Было поздно, я попрощался, надел шинель и вышел на крыльцо. Я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Я вскочил и увидел перед собой городового. Стой! Стой! Куда ты? Давай без тебя войду. Пустите меня! Пустите! Папа! Папа! Что, папа, папа! Против законов никто не велел идти. Да что тебе говорят? Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них, в шинели, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал. Заметив меня, отец выпрямился. Ничего, сынка, прощай пока. Мать поцелует Анюшку, да не горюй очень. Время, брат, идет веселое! Именем Его Императорского Величества военный суд 6-го армейского корпуса 22 февраля 1917 года, рассмотрев дело рядового 12-го сибирского стрелкового полка Алексея Горького по обвинению его во вредной антиправительственной пропаганде и в побеге с театра военных действий, приговорил Алексея Горького к расстрелу. «25 февраля приговор был приведен в исполнение, а 2 марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшим народом самодержавие свергнуто». Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнившие свежий весенний ветер. Поглаживая нагревшуюся в кармане рукоятку Маузера, самую дорогую память от отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь, что веселое время подходит. С Маузером, который подарил мне отец, я не расставался никогда. Он дорог мне был, как память об отце. Об этом Маузере знал только Федька Башмаков. Еще в дни дружбы я показал ему его. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я видел, с какой завистью Федька рассматривал тогда отцовский подарок. Теперь с Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились каждым днем. Федька отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Однажды на уроке я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился. После звонка я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Во главе их был Федька. Что тебе надо? Сдай револьвер. Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комиссариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра получишь от милиции расписку.